Ведь об отце Афанасии я могу сказать только отрывками. Что я знаю о нем, это то, что он сам о себе написал в маленькой брошюрке, которая называется «Как я нашел Христа». Он был сыном мещан, учился в семинарии и там потерял веру. И вообще не имел никакого отношения к вере до самой революции включительно. Но человек, он был все равно человеком. И вот мне помнится рассказ одной женщины, которую я встретил в Москве, которая его знала юноше, когда ему было, ну, молодым человеком, 25 лет. Он тогда работал на железной дороге. И вот он все раздавал, что у него только было. Годы были тяжелые, а что бы у него ни было, он отдавал. И как-то он постучался к ним в дверь вместе с каким-то нищим. Говорит, вот я вам гостя привез. А она говорит, да знаешь, у нас почти ничего нет, есть вот немножко хлеба и того. Вот-вот, ничего другого не надо, давай ему. И вот какой был он человек. Потом он перешел границу в Финляндию, и там он встретил армию спасения. И армия спасения ему дала Христа. Они его обратили к Евангелию. Но он был человек очень цельный. И поэтому, когда он стал верующим, он решил, он стал искать интегральной жизни. Сначала он ходил тоже, как член армии спасения, проповедовал. А потом он поехал на Валаам. И на Валааме он встретил монашество. Его поразила там и красота острова, и богослужение. Но ему было невдомек, зачем надо быть монахом? Зачем надо было уходить куда-то? И он как-то пришел на другом маленьком острове к старику, который уже 50 лет был в монастыре и все не принимал монашеского пострига. И, между прочим, он ему говорит, ну вот ты живешь монашеской жизнью, ты здесь трудишься, ты травоколом здесь работал, ногу потерял, руку потерял на этом деле. Почему же ты монахом не сделаешься? И тот ему ответил, монах — это человек, который научился плакать о горе всего мира. Я еще не умею так плакать. И отец Афанасий на него посмотрел и сказал, теперь я знаю, что такое монах. И он решил идти в монастырь. И вот эта черта в нем замечательная в том, что его монашество не было мистическое, в кавычках. Оно было цельное, здоровое, полнокровное. Он делал для всякого человека все, что мог. Он молился, и он не производил сентиментального впечатления. Я помню, как-то, когда он был на богослужении, он служил очень высоким голосом, ровно, проповедил, не говорил. А как-то я был в алтаре, вошел в алтарь, кажется, просфоры принести. И вижу, он стоит, совершает литургию, и слезы текут по всему лицу. Но никто в церкви об этом не мог заметить. А встреча с ним у меня была такая, что когда я решил принадлежать патриаршей церкви, я решил пойти в единственный существующий там приход. И искал, заблудился и опоздал. И наш храм был тогда в подвальном помещении. Я пришел поздно, пошел, стою на верхней площадке и вижу, как поднимается монах. Высокий, широкоплечий, в клобуке. И меня поразило в нем две вещи. Абсолютная внутренняя собранность и какое-то сияние. Я не говорю вещественное сияние, не лучи света, не фаворский свет, а какое-то излучение. И я не знал, кто он такой. Я подошел к нему и сказал: «Я не знаю, кто вы, но я вас прошу, станьте моим духовным отцом». Это была моя первая встреча. И после этого он был моим духовным отцом. Причем мы встречались редко. Я его видел раз два в году. Но каждый раз у меня было впечатление, что он меня влечет за собой. Знаете, впечатление какое было? Что я маленькая лодочка, привязанная к большому кораблю. И корабль идет, и меня куда-то несет. Его молитвы или чем, я не знаю. Но у меня все время было это впечатление. И перед своей смертью отец Афанасий мне написал записку. Он болел тогда сердцем. И он написал записку: «Я познал сегодня таинство созерцательного молчания. Я теперь могу умереть». И через два дня он умер. Вот что для меня представляет собой отец Афанасий. Он был неговорлив, он не поучал, он просто был собой. Причем совершенно не застенчивый был собой. Он по-французски не говорил, денег у него никогда не было. Я помню, как-то я вижу, как он по улице идет и нищий сидит. Денег у него нет. Он остановил француза, который шел, и говорит: «5 франков». И указал на нищего. Тот посмотрел и дал. И это очень характерно для него. И когда бывали монашеские собрания, он не ходил на них. И я его спросил: «Почему вы не ходите?» Он мне сказал: «А монашеством надо жить, о нем говорить не стоит». И вот эти несколько черты, которые для меня характеризуют отца Афанасия. Да, у меня еще опыт исповеди с ним был. Знаете, когда я был тогда, 19-летним юношей, настроен пустынником на героические подвиги, которые я никогда потом не совершил, пришел к нему на исповедь, думаю: ну, он монах, он с меня будет требовать всего. И я отисповедовался. Я ожидал, что он мне скажет: «Ну, а теперь вот тебе программа». Он мне сказал: «Вот что ты должен был бы сделать. А теперь помолчи и подумай, из этого всего, на что ты способен, что тебе под силу». Я помню, был так разочарован, потому что я ожидал, что он меня на дыбы будет поднимать. А он мне сказал: «А ты, ну, ходи по земле, как умеешь, но ходи хорошо». И он так меня из года в год вел.